Глава 18. На работу шла со счастливой улыбкой на лице, чуть ли не в припрыжку. Витала в облаках, радовалась даже темным тучкам на небе и жуткому ледяному ветру. Пусть погода переменчива, и должна удивлять, что она с особым остервенением и делает. Поздоровалась на посту с охраной и пошла к себе в кабинет. Андрей сегодня, к удивлению, задерживался, а Наталья, как всегда, вовремя, но ужасно злая. Женщина кипела от бешенства и неприятно шипела, щелкая клавишами ноутбука. Сегодня она была во всем черном, обтягивающем и чересчур откровенном. Ровно в 8 часов послышались шаги в коридоре. В секретарскую вошли Ветровский и неизвестный мужчина. Они энергично, едва не агрессивно обсуждали новый проект, как я поняла по обрывкам фраз. Андрей поздоровался с нами и, открыв свою дверь, улучшив момент, подмигнул мне правым глазом. Непередаваемо приятно. Как дура улыбнулась в ответ, самой невидной улыбкой. Что поделать? Не могла сдержаться. Хотя всегда считала, что нельзя открыто показывать свое счастье и эмоции от внимания противоположного пола на людях. Но, видимо, наплевательская влюбленность у нас внутри заложена. Счастье окрыляет и напрочь отбивает мозги. Естественно, это только мои маленькие выводы, пронесшиеся в голове, пока мужчины не скрылись в кабинете. Через 10 минут Андрей позвонил по внутреннему телефону и попросил 2 кофе. Когда отнесла поднос с горячими напитками и вновь села в свое удобное кресло, услышала вежливо приказное обращение Натальи к моей скромной персоне. «Анна, как же меня коробит мое имя из ее уст, как будто выплескивает его, а не произносит. Скажи, а никто из сотрудниц не виляет своей деревенской задницей перед генеральным?» Ощущение, будто ледяной воды на голову вылили. Ладно, что эта столичная звезда до сих пор не может успокоиться, что работает с нами. Простолюдинами и быдлом обыкновенного города. Я уже привыкла. А вот почему она интересуется личной жизнью Андрея и в таком тоне, словно она как минимум была его любовницей 5 лет и сейчас вправе задавать мне подобные вопросы? Совсем непонятно. Может, действительно у них были отношения? Мимолетные, лишь когда у него есть желание. Потому что не похожи они на любовников. Закусила щеку и спросила, почти без эмоций. «Вы интересуетесь личной жизнью своего генерального директора? На правах секретаря, как я понимаю? Может, не стоит лезть, куда вас не просят?» Не хотела грубо, но почему-то получилось. Может быть, ревность подстегнула ответить в таком тоне? Странно и даже неудобно, но правильно. Нужно было видеть ее перекошенное от злобы лицо, пылающая ненавистью. Она поставила ладони с 2 сторон от ноутбука, разведя руки, и прошипела. «Тебя не касается!» «Ого! Тогда что ты ко мне лезешь с такими вопросами? Вот же змея! Честно, как же она меня бесит!» «Тогда прошу не задавать мне таких вопросов, ибо я считаю, что вас это никаким образом не касается. А рассказывать и докладывать о директорах не моя прерогатива». Отчеканила, смотря ей в глаза. «Больно нужно», – недовольно буркнула она и, достав из ярко-красной сумочки кошелек черного цвета, произнесла. «Пойду в буфет. Надеюсь, не окажусь потом в больнице с отравлением после приема купленной в этом курятнике пищи». Ох, как хотелось ответить, чтобы она лучше не рисковала. Сомневаюсь, что девочки в буфете будут стараться ради нее, скорее наоборот, подсунут что-нибудь не первой свежести. За месяц Бернова настроила всех сотрудников нашего предприятия против себя. Удивительно. Неужели нужно быть такой высокомерной стервой на новом месте работы? Конечно, может, в Москве это нормально, в чем я сомневаюсь. Но у нас это просто неприемлемо. Коллектив дружный, хотя всякое бывает. Пока она пропадала на 1-м этаже, где у центрального входа находился платный буфет, усердно отвечала на звонки и печатала приказ производственного директора. Уже 3 дня нервно бегающего, что у него горят сроки. И теперь только и успеваю печатать приказы на увольнение или поощрение сотрудников. Хотя работаю со стандартными образцами. Но все равно ощутимо напрягает. В дверь постучали. И в секретарскую вошел смешной парень. Высокий, по 2 метра, рыжеволосый и весь в конопушках. На овальном лице такая забавная и лукавая улыбка, что захотелось в ответ улыбнуться. Одет был в синие джинсы и черную куртку. В руках держал шикарный букет красных роз. «Мамочки, какая красота! И это кому? Может быть, мне? Неважно от кого. Хотя надежда на Андрея зрела в груди. Мне никогда не дарили такую красоту. «Добрый день, вы к кому?» – вежливо спросила я, смотря в глаза парню. «Здравствуйте, извините, но вроде я правильно попал. Это секретарская?» – спросил парень, осматриваясь. «Да», – ответила ему. «У меня букет для Данировой Анны Николаевны». Сердце на миг остановилось и резко дало толчок. Открыла рот и выдохнула. «Да, это я. Этот прекрасный, шикарный, замечательный букет мне. Так, а от кого? Может, все же от Андрея? Так хочется, чтобы это было именно так». «Это я», — со спокойным голосом кивнула, а вот улыбка все никак не сходила с лица. «Тогда получите и распишитесь», — с облегчением проговорил и, подойдя ближе, вручил это счастье. «Скажу честно, мне до ужаса нравилось вот так стоять и вдыхать аромат восхитительных роз. Так бы и стояла вечность». Парень прочистил горло, корректно намекая на подпись. Замечталась от радости. Быстро расписалась и, попрощавшись с курьером, вернулась к своему креслу. «Пока нет желания ставить мой букет в вазу. Еще немножко подержу его в руках, а потом украшу им рабочее место и буду наслаждаться благоуханием». С нежностью посмотрела каждую розочку и увидела открытку, пристегнутую к стебельку цветка, находящегося посередине букета. Пришлось все же положить его на стол и открыть записку. На картинке были изображены два забавненьких, мохнатеньких, сереньких медвежонка. Они обнимались, прислонившись друг к другу головами. Такие очаровательные, что слов не было. На обратной стороне размашистым почерком Ветровского выведено. «Самые прекрасные девушки, покорившие мое черствое сердце». Возможно, банально. Но для меня эти синие буковки являлись самыми желанными и прекрасными словами, льющимися из души сильного мужчины, которому не чужд романтизм. «Мамочка, я влюбилась в замечательного человека», позавидовала самой себе и, прочитав записку как минимум 15 раз, положила ее в свою сумочку, находящуюся в нижнем шкафу моего стола. «Ну а что? Зачем далеко убирать? А в ней у меня ценные вещи, в том числе паспорт и банковские карточки, поэтому поближе и положила». Наталья вскоре вернулась ни с чем. Видно, не стала рисковать. Увидев мой бесподобный букет, скривилась и процедила. «Подарили веник?» «Каждый по-своему воспринимает красоту», — ответила я, посмотрев на яркие розы, улыбнулась и принялась печатать. «Но-но», — сухо произнесла Наталья, приступая к своей работе. Через время почувствовала прожигающий взгляд и, посмотрев в сторону, натолкнулась на задумчивый взгляд Натальи. Она смотрела на цветы и о чем-то размышляла, судя по виду. Пальцами правой руки водила поочередно по каждой фаланге левой, словно по замкнутому кругу. Стало немного жутко от ее вида и действий. И вообще, на мой взгляд, Наталья очень странная особа. Раздалась песенка, поставленная на двоюродную сестру. И я, взяв телефон, пошла на улицу поговорить без лишних ушей и немного проветриться заодно. Мгновенно пожалела, что не накинула куртку. Невозможно холодно в моем костюмчике. Посмотрела по сторонам и прямо на крылечке набрала номер сестры. «Привет, Анюта», — услышала радостный голос Лены. «Привет, Ленок. Как работается красной шапочке под руководством серого волка?» — весело спросила она. «Нормально», — довольно выдала, не обращая внимания на ее сравнение. «А подробнее?» — недовольно буркнула сестра. «Потом, а то я на работе. Не хочется, чтобы все слышали, а потом судачили», — честно ответила я, касаясь пальчиками стекла металлопластмассовых окон. «А, окей. Главное, чтобы не приставал». «Не волнуйся, он не такой», — сказала правду, чтобы она не переживала. «Угу, они все не такие, пока не получат то, что хотят», — весело заметила сестра, что-то жуя. «У тебя как? И перестань есть, а то только и слышу хруст», — просила. «Прости, голодная немного. У меня, да знаешь, дома два дня не ночую, у подруги тусуюсь». «Почему?» — удивленно спросила, прислоняясь спиной к двери, пока никого нет. «Честно, не знаю. Наверное, подраконить дракончика, чтобы не расслаблялся, что жизнь хороша». «Какая жестокая», — усмехнулась. «Ну что ты, я немножко импульсивная и эмоциональная, хотя нет. Я до невозможности такая...» «Понятно все с тобой», — с улыбкой заявила я и пошла в помещение. Окоченела от холода, если честно. «Хорошо, хоть тебе понятно. Я вот вообще нифига не понимаю, что у нас с ним происходит. Завтра, между прочим, день студента. Выступаю». «Поздравляю». «Да я тебя умоляю. Ой, все, препод пришел. Не могу говорить. Целую». «Давай, целую». Положила трубку и пошла в секретарскую, по дороге купив клубничный кексик. Девочки из кафе сами их пекут. Обалденные вкусняшки. Поэтому не удержалась и приобрела. Как только вошла в кабинет, почувствовала неладное. Вот прямо воздух накалился. Стало буквально нечем дышать. Один выход – захлебываться яростью и злобой. Наталья Андреевна мешала ложечкой свой кофе и ненавистно смотрела на кружку. Игнорируя ее недовольную мину, молча двинулась к своему рабочему месту и села в кресло. Прошло 5 минут, и тут услышала. «А знаешь, Анна, я знаю, кто тебе подарил цветочки. Так банально и противно, что слов нет». Напряглась, чувствуя, что она не только догадалась. Вот прям уверена, что пока меня не было, секретарша Ветровского искала в моих вещах записку от цветов. Открыла ящик своего стола и достала сумочку. Надо отметить, что я всегда все кладу на свои места. Мама и сестра считают это паранойей, но папа хвалит. Вроде так правильно, хотя сам всегда все раскидывает, а потом забывает. Так вот, если в моей сумочке 5 отделений, они все разграничены и специально для определенных вещей. Знаю наверняка, что и как лежит в каждом. Плюс все замочки закрываю до конца, раздражаясь, когда они разомкнуты. А сейчас молния расстегнута наполовину. Она обыскивала мою сумку, змея. Ужас! Нужно кошелек проверить, а то вдруг... Нет, все-таки она ненормальная. Наталья Андреевна, если вы еще раз будете рыться в моих вещах, я сообщу охране и генера... Мгновенно произнесла я, раздраженно смотря на нее. «Простите, не удержалась», — перебила, наигранно ответив мне. «Это не оправдание», — громко объявила я, приходя в бешенство. «Анна, будь в курсе, что позавчера еще Андрей спал со мной, и совсем недавно я выкинула точно такой же букетик, с подобной открыткой. Только такого бреда, как у тебя, там не было». Но, видно, с тобой он решил применить более нежную стратегию. Ветровский такой. И когда вчера он меня послал, проигнорировал мое желание переспать, поняла, что Андрей опять увлекся. От сказанного в груди жгучей волной разлилась боль. Нет, это неправда. Она лжет. Но слова сами собой полились из горла, желая уточнить сказанное. «Опять?» Бернова рассмеялась и со злобной ухмылочкой выдала. «С ним работаю 4 года и совмещаю приятный секс, но время от времени он увлекается, на что я реагирую нормально. Ведь у меня тоже случаются казусы в виде Ворова, да и других. А потом, когда он вдоволь поиграется, приходит ко мне». Захотелось завыть и убежать. Как же погано на душе, как будто в сердце воткнули нож. Но обойдутся, спектакля не будет. «А если я уточню у него?» — спросила я, пытаясь нарисовать на лице улыбку. Но к моему позору не получалось. «Уточни, покажи себя деревенской простушкой». На это он и повелся. Знаешь, это его слабость, наивные курицы, ждущие огромного счастья. А ухаживать Андрей всегда умел, — заметила она с мечтательной ноткой в голосе. «Зачем вы мне это рассказываете? На добрую фею не претендуете, так почему?» — спросила я, не удержавшись от важного вопроса. «Да потому что не люблю я сопляжуйство. Будешь потом выть тут, а нам еще 2 месяца работать. Не хочется лицезреть щенячье выражение лица и смотреть, как ты захлебываешься в своей никчемности». Как же хотелось запустить в нее чем-нибудь, желательно тяжелым, чтобы не скалилась, как лиса. Хотя нет, пускай. Мне плевать на нее и него. Жестоко обманулась, больно, очень, как будто душу вырвали из бренного тела, потоптались и прилепили назад, только нет в ней больше счастья и святого. Посмотрела на довольную собой женщину и громко произнесла, стараясь держать голос. «Спасибо за совет, но жалость и доброту оставьте себе, я не нуждаюсь. Все вопросы и претензии по данному событию буду решать с Ветровским, а вас прошу не лезть. Как вы там сказали, что ждете? Так ждите. Но не смейте мне ничего говорить по этому поводу. Это не ваше дело, и меня совершенно не интересует чужое мнение». Бернова удивленно посмотрела на меня и, сощурившись, пожала плечами, произнеся: «Ну и дура, даже жаль тебя не будет». Выплеснув свой яд, Наталья стала печатать на клавиатуре ноутбука, улыбаясь себе под нос. Отвернулась и, схватив стопку писем, попыталась разложить их по датам. Естественно, не смотрела даже на них. Лихорадочно соображала, вспоминала и думала. Как только неизвестный мужчина вышел из кабинета, раздался телефонный звонок. Внутренний, от генерального директора. Ответила и услышала. «Анечка, можно еще кофе?» Услышала приятный, хриплый голос Ветровского. «Да, конечно, Андрей Николаевич». Спокойно ответила, хотя в груди все клокотало, а потом положила трубку. Открыла сумку и, достав открытку, положила ее в карман, а потом подошла к кофемашине и приготовила напиток. Положила на поднос еще и печенье и все понесла в кабинет директора. Что же, ошибки учла. Теперь только дать ответ Андрею.